Глава 7. Уже 3 часа, как в бунгало Мейске работали сотрудники отдела по расследованию убийств во главе с Хессом и эксперты под началом Джеффа Уайта. В городском управлении начальник полиции Террелл с нетерпением ждал их отчетов. Когда Сэм Уэнд пришел в сознание, он доплелся до полицейской машины и поднял тревогу. Постовые на шоссе Майами-Парадис-Сити арестовали Лолиту и доставили ее в управление. Теперь она сидела в камере в ожидании допроса. Около полуночи в кабинет Террелла вошел Хесс. Лицо у него лоснилось от пота, под глазами темнели круги. — Ну, Фред, какие новости? — спросил Террелл, разливая кофе по 2 бумажным стаканчикам и протягивая 1 Хессу. Грузный детектив плюхнулся на стул. — Похоже, остался только один, — ответил он, и прервался, чтобы глотнуть кофе. — 5-й. Но денег след простыл. О'Коннор убит. У Коллана раздроблено плечо, но для жизни опасности нет. Вот что мы выяснили. Бунгало снял Франклин Людович 2 мая прошлого года. Он жил там до настоящего времени. Он-то, очевидно, и есть наш 5-й. В доме давно не прибирали, и у Джеффа полным-полно отпечатков. Он передал их по фототелеграфу в Вашингтон. С часу на час ждем ответа. Я переговорил с агентом, который сдал бунгало. Он сообщил приметы Людовича. Они совпадают с предположениями экспертов. 65 лет, низкого роста, тщедушный, светловолосый, сероглазый, с крючковатым носом. У него есть старый Бьюик. Но агент не помнит ни цвета, ни номера. Он явно съехал. В доме нет его вещей. Вероятно, он в самом деле надул своих сообщников. Где он, сказать трудно. Во всяком случае, через дорожные посты не проезжал. Ладно, Фред, для начала неплохо. А грузовик ничего не дал? Пока нет. Ах да, мы нашли тот спортивный автомобиль... ТР-4. Его спрятали за дюнами примерно в миле от бунгало. А на след Перри так и не напали. Он мертв, я уверен. Салон залит кровью. Ни один человек не выживет при таком кровотечении. Наверное, его закопали где-нибудь. Ну что ж, дело движется. Террелл допил кофе. Теперь надо найти 5-го. Вошел Джейкоби. «Извините, шеф, поступила телефонограмма из Вашингтона». Террелл прочитал телефонограмму и взглянул на Хесса. «Вот кого мы ищем. Серж Мейский. Отсидел 10 лет в Роксбургской тюрьме. Работал там фармацевтом. Освободился в апреле прошлого года». Они выслали его фотографию. Террелл положил телефонограмму на стол. «Он где-то здесь. Нужно перевернуть город вверх дном. А где он, там и деньги. Организуй розыск, Фред. Задействуй весь личный состав. Не так уж трудно его выловить». Хесс устало поднялся. «Легко сказать, шеф. А розыск организуем». И он вышел из кабинета. Террелл снял телефонную трубку. Он приказал доставить к нему Лолиту, но ничего от нее не добился. Лолита сидела бледная, убитая горем, и в ответ на вопросы только молча раскачивалась из стороны в сторону. Джесс Чандлер был ее единственной любовью на свете. Его смерть лишила Лолиту последней надежды в жизни. Наконец Террелл махнул на нее рукой и отослал обратно в камеру. Том Уайтсайд открыл глаза и увидел голубеющее сквозь кроны деревьев небо. Посмотрел на часы, 8:20. Перевел взгляд на Шилу. Она спала. «Это называется, ее мучит бессонница», — ехидно подумал он. Том вылез из спального мешка и побрился механической бритвой, а после, почувствовав себя бодрее, отправился к машине. Он достал из багажника ненавистную газовую плитку и ценой мучительных усилий зажег одну конфорку. Пока выкурил сигарету, сварился кофе. С двумя дымящимися чашками в руках Том подошел к Шиле и слегка пихнул ее ногой. — Давай, давай, просыпайся! — раздраженно буркнул он. — Бери кофе! Она шевельнулась, застонала и открыла сонные глаза. — Опять ты! — Ага, я! Том поставил чашку рядом с ней и удалился на свой спальный мешок. Он сидел и наблюдал, как Шила выбирается из спальника. На ней были только голубые трусики и лифчик. Она встала во весь рост, потянулась, и эта картина привела его в волнение. Однако он понимал, что напрасно только распаляет себя, и отвел глаза. Она отошла по надобности в кусты, потом, звонко щелкнув резинкой на трусиках, вернулась и встала на спальный мешок. «Роскошно!» — с укором проговорила она. «Сижу под кустом, согнувшись в три погибели. Вот это жизнь!» «Да перестань ты, черт побери!» — разозлился Том. «Сколько можно конючить?» Шила опустилась на корточки и отхлебнула кофе. От первого же глотка ее перекосило, и она выплеснула кофе в кусты. «Ты что, земли сюда намешал?» — Чем ты недовольна? — возмутился Том. Кофе, слов нет, получился отвратный. Видно, он воду не довел до кипения, зато, по крайней мере, позаботился, хоть что-то сделал. — Чем недовольна? — Ну, Мора! — она принялась натягивать джинсы. — Как быть дальше? Я хочу домой. — Думаешь, я не хочу? Том назло допил кофе, хотя его уже тошнило. — Придется идти пешком. Или ты хочешь подождать здесь? — Здесь одна. Одна я не останусь. — Ну, ладно, значит, пойдем пешком. — Додумался чокнутый, чтоб я 5 миль топала пешком. — Дура набитая. Одно из двух. Либо оставайся, либо иди со мной. Я ухожу. Она замялась, не зная, на что решиться. В это мгновение на утреннем солнце совсем рядом сверкнуло что-то блестящее. Она удивленно присмотрелась, подошла к высокой куче хвороста и заглянула сквозь ветви. — Том, здесь машина! — Ну что ты опять развопилась? — сердито спросил Том, надевая куртку. — Смотри, машина! Мейски лежал на пороге пещеры. Теперь он видел их. Его рука сильнее сжала автоматический пистолет. В груди не унималась глухая предостерегающая боль. Он медленно, тщательно прицелился. Том подошел к Шиле. Раздвинув ветки, он обнаружил под ними Бьюик. «Это еще откуда?» — изумился он. Шила разметала остальной хворост. Они постояли, глядя на свою находку. Потом она сказала: «Посмотри, заведется или нет». «Так нельзя, наверное, кто-то приехал на охоту или погулять», — неуверенно возразил Том. «Открой и посмотри!» — заорала на него Шила. Том вытащил из заднего кармана набор ключей. Будучи торговым агентом General Motors, он всегда имел при себе отмычку для всех марок автомобилей своей фирмы. Он отпер дверцу, сел за руль, вставил отмычку в замок зажигания, повернул и нажал на педаль газа. Двигатель завелся с полоборот. «Вот это везение!» — обрадовалась Шила. «Собирайся. Возьмем ее на прокат и доберемся до дому. а там ты купишь новый насос, вернешься и починишь нашу развалюху. Нельзя этого делать. Нас могут арестовать за воровство. Какой же ты слюнтяй! Ну, подождет хозяин часа два. Ну и что? Объяснишь. Ты ведь не крадешь его машину, а берешь взаймы. Тому это не понравилось. Однако в ее словах был резон. Он вылез из Бьюика и пошел к своей машине. Там он разыскал листок бумаги, шариковую ручку и написал: «У меня случилась поломка, и я вынужден одолжить вашу машину. Вернусь через 2 часа, извините. Том Уайтсайд, 1123, Делпонт-авеню, Парадис-Сити». «Это оправдает перед законом», — рассудил Том, прилепив записку к лобовому стеклу. После этого он поспешил обратно на поляну, где Шила уже почти привела себя в порядок. «Ну все», — сказал он, — «поехали». Она окинула его устало-презрительным взглядом, который так часто коробил его. «Отдает. Ну ты умник. Решил бросить все снаряжение в нашей машине? А если заявится какой-нибудь прохиндей и упрет? Будете платить за него, господин нищий?» Том действительно не подумал об этом и разозлился на себя. «Ну ладно, ладно». Он сел за руль и завел Бьюик. Мейский силился взять Тома на прицел, но в слабой дрожащей руке мушка плясала, как живая. Он чертыхнулся и опустил пистолет. Раздираемый кровожадной и бессильной злобой, он проводил взглядом Тома, который подал Бьюик назад, развернулся и выехал с поляны. Возле своей машины Том притормозил. Они с Шилой перенесли вещи и снаряжение на заднее сиденье Бьюика. Осталось только уложить газовую плитку, которой не хватило места в салоне. — «Ну, сунь ее в багажник», — нетерпеливо подсказала Шила. Она уселась на переднее сиденье и закурила сигарету. Том отпер и поднял крышку багажника. Внутри стояла большая картонная коробка с черной надписью «IBM» на боку. У Тома мелькнуло желание заглянуть в нее, но его окликнула Шила, мол, «хватит возиться». Поэтому пришлось поставить плитку рядом с коробкой и захлопнуть багажник. Он сел за руль, они протряслись 5 миль по проселку и выехали на шоссе. Шила угомонилась и сидела молча, выставив локоть в открытое окно. Впервые за долгие месяцы она очутилась в машине, в которой ничего не дребезжало, и чувствовалась скрытая сила. — «Почему ты не поменяешь тачку?» — вдруг спросила она. — «Ведь работаешь на автомобильную фирму. Неужели тебе не могут выдать что-нибудь получше нашей гнилой рухляди?» «Подержи язык за зубами!» — прикрикнул Том. «Если ты от меня не отстанешь, я чокнусь!» «Чокнешься? А ты разве и так не чокнутый?» «Да помолчи, наконец!» — Том протянул руку и включил приемник. «Только бы не слышать ее!» Ограбление казино вчера ночью. «Четверо из разыскиваемых преступников, — сообщил диктор, — погибли. Однако пятый, предположительно главарь, пока на свободе. Полиции крайне необходимо допросить Сержа Мейски, он же Франклин Людович, который, как полагают, может помочь следствию. Его приметы — 65 лет, телосложение слабого, рост 5 футов 7 дюймов, худощавый, блондин, глаза серые. По имеющимся данным, ездит на двухдверном Бьюике. У полиции есть основания считать, что в его распоряжении находится большая картонная коробка с надписью «IBM». $2,5 миллиона, похищенные в казино, могут оказаться в этой коробке. Просьба ко всем, кто знает местонахождение этого человека, Немедленно сообщить в полицию. Телефон. Парадис-Сити, 77-77.